я целый фигля, святой или бездельник, слоняющийся фран и старый ловелас. Бог принимает всех, пусть даже в день последний, как собственных детей, как свой вселенский глаз. Как стучит большое сердце в сфере, как малое в жице и верное в тебе. Давай беречь любовь, ее друг другу верив, мечта не робкий свет, не растеря в борьбе. И если до конца нам суждено стремиться, над бездной проносясь к сиянию наших крыл, печали горечь дней пусть не туманит лица, и что всего страшней, нам не умеет пыл. И если до конца нам суждено стремиться, над бездной проносясь к сиянию наших крыл, печали горечь дней пусть не туманит лица, и что всего страшней, нам не умеет Бог. Бог принимает все, пусть даже в день последний, как собственных детей, как свой вселенский глаз. Он слышит, как стучит большое сердце в сфере, как малое в жице и верное в тебе. Давай беречь любовь, ее друг другу верив, мечта не робкий свет, не растеряв в борьбе. И если до конца нам суждено стремиться, над бездной проносясь к сиянию мира,